раскинувшиеся у подножья гор, напоминают обувь, выстроившуюся у дверей мечети. Облака, словно сошедшие с миниатюр, поднимались прямо над вершинами фиолетовых гор на западе, куда он доберется только через полдня, как бы показывая ему, что мир — это пустыня. Теперь он понимал, что все вокруг — растения, предметы, испуганные зверьки — это знаки мира, старого, как воспоминание, пустынного, как безнадежность, и пугающего, как кошмар. Когда, по мере его продвижения на запад, длинные тени приобрели другой смысл, он почувствовал, что в воздух просачиваются знаки, признаки непонятной тайны. В следующем караван-сарае, куда он добрался, когда стемнело, он поел, но почувствовал, что не сможет лечь спать, закрывшись в комнате наедине с торбой. Он знал, что ему не дает покоя это полное чаяние лицо, которое снова будет плакать, напоминая ему о происшедшем. Как это случалось каждую ночь, он боялся, что пугающий сон будет опять наступать на него медленно, постепенно, как зреет нарыв, а потом растекаться, как гной из раны. Он немного отдохнул среди людей в караван-сарае, с удивлением разглядывая их лица, и продолжил путь. Ночь была холодная, безмолвная и безветренная. Деревья и кусты стояли, не шелохнувшись. Усталый конь, не торопясь, шел по знакомой дороге. Долгое время он ехал бездумно, как в старые счастливые времена. Ничто не тревожило его. Возможно, это было из-за кромешной тьмы, так он подумает потом. Но когда из облаков взглянула луна, деревья, скалы, тени снова стали превращаться в знаки неразрешимой загадки. Палача не пугали печальные камни на кладбищах, одинокие сиротливые тополя, волчий вой в ночной глуши пугало другое. Мир будто хотел что-то поведать ему, открыть какой-то смысл, но все терялось, как в туманном сне. Под утро палач услышал звуки, похожие на рыдание. Когда по-настоящему рассвело, он подумал, что шумит поднявшийся вдруг ветер, играя в ветвях деревьев, но потом решил, что это ему чудится из-за усталости и бессонницы. К полудню стало очевидно, что рыдание доносится из притороченной к седлу торбы. Тогда он слез с коня, как поднимаются с теплой постели, чтобы прикрыть скрипящие в ночи действующие на нервы окна, и покрепче затянул веревки, которыми была привязана к седлу торба. Не помогло. А потом, когда полил страшный ливень, он не только слышал рыдание, но и словно ощутил на своих щеках слезы, капающие из плачущего лица. Снова выглянуло солнце, и он понял, что тайна мира связана с тайной плачущего лица. Казалось, прежний мир, понятный и знакомый, держался на понятном и простом выражении лиц, а после появления этого странного выражения на плачущем лице смысл мира исчез, оставив палача в пугающем одиночестве. Такое недоумение испытывает человек, когда на его глазах неожиданно с треском разбивается заветная чаша или хрустальный кувшин. Пока одежды его обсыхали на солнце, палач решил, что для того, чтобы все вернулось к старому порядку, необходимо изменить выражение лица паши. Хотя он знал, что закон его профессии предписывал привести отрубленную и сразу помещенную в торбу с медом голову в Стамбул без промедления и изменений, как она есть. После еще одной, проведенной в седле без сна, безумной ночи, наполненный звуками непрекращающихся рыданий, доносившихся из торбы, палач обнаружил,